Так что я уж как-нибудь по старинке, используя доставшиеся мне от природы таланты и от предков, способности, взять хотя бы вездесущую Фуин. Да, у Узумаки пусть и не все, но многое зиждется на Фуин. А если уж родовые способности и талант совпадают, как у меня, к примеру, то парочка дополнительных печатей на маску, и у нее появляются нужные мне функции, возможность далеко слышать и распознавать запахи. Причем лично я их не чувствую, но вот печать может брать след и указывать направление, причем с такой точностью, что любая ищейка от зависти собственным хвостом удавится. След Эйсовой дочки увел меня еще дальше от города, к небольшому коттеджу, на побережье. Довольно миленькое местечко. Как по мне, не особо подходит для тайной базы преступной группировки, промышляющей похищением людей. Хотя, что я знаю о таких группировках, кроме того, что видел в голливудских фильмах еще в Первомире. В общем, расставил клонов по периметру, следить за округой, а одного направил непосредственно в дом. Там обнаружились двое, миловидная 17-летняя брюнетка, один в один девушка с фотографией, и какой-то красавчик со смуглой кожей, платиновыми волосами и яркими голубыми глазами. Создалось впечатление, что он только-только сбежал со съемочной площадки какой-нибудь ванильной мелодрамы, даже не успев смыть с себя грим, настолько идеально смотрелся. И эта парочка страстно жахалась в десна, возлежа на диване в гостиной на первом этаже. Уютно потрескивал камин, создавая романтическую атмосферу, а на столике перед диваном стояла едва початая бутыль красного вина и пара бокалов. В принципе, картина была мне понятна, сюжет не нов, я бы даже сказал, заезжен. Очередная пустяковая работка, за которую мне полагается целый лям. Даже обидно как-то стало, что заказ от такого серьезного человека оказался настолько прост. Всего-то и делов, что оглушить голубков, да доставить их пред грозные очи родителя, а дальше пусть тот сам со своей девчонкой и ейным хахалем разбирается. Вмешался я в самый разгар веселья, дочка Иса с весьма похотливым выражением на несовершеннолетней мордашке начала медленно и со вкусом расстегивать пуговицы на белоснежной рубашке своего похитителя. Пара секунд, и вместо страстной парочки на диване уже два бессознательных тела. Хорошо, что человеческая анатомия не меняется от мира к миру, а то было бы неловко убить или покалечить кого-нибудь нажатием на точку, выключающую человека. Даже вспомнился старый советский фильм из Первомира про электроника, где мафиози искали у работенка кнопку выключения. Вот у человека таких кнопок много, и выключают они по-разному. Болезненно или не очень, на время или на совсем. Я уже подготавливал запечатывающий свиток, из старых запасов еще, чтобы ненароком не повредить ценный груз, как в следующую секунду мне пришлось уклоняться от земляного копья, вернее его местного аналога в исполнении очередного готэмского чудика. Голливудский красавчик, до этого мирно спящий в объятиях Эйсовой дочки, не спеша поднимался с дивана, сверля меня злобным взглядом. Копье, что едва не прошило меня насквозь, старался, чтобы со стороны именно так и казалось, медленно втягивалось в его указательный палец. Смотрелось это тошнотворно. Не повезло девчонке, вместо прекрасного принца нашла себе тентаклеевого монстра. В подтверждение моих мыслей, образ красавчика поплыл, и вскоре похититель предстал передо мной во всей своей дерьмоподобной красе. Огромная антропоморфная куча с кривой щелью рта и пустыми глазницами скорчила недовольную гримасу. «Тебя Ис прислал, или ты очередной подпевала крылатого грызуна?» Неестественным гремящим голосом, от которого у меня невольно запершило в горле, поинтересовался старина Глиноморт. Ничего не говоря, я сместился влево так, чтобы траектория моего броска совпадала с выходящим наружу окном. Эту штуку следовало отправить подальше от потенциальной заложницы. Глинолицей заметил мой маневр, но предпринять ничего не успел. Я уже летел на него двумя ногами вперед. Глиняная туша пробила окно и часть стены, оказавшись на улице, так что своей цели я достиг. Ну, почти, ведь сам я по щиколотке увяз в грудине этой твари, и отпускать меня она явно не собиралась, скорее наоборот. Глинолицей обмотал меня своими удлинившимися ручищами и начал сжимать. «Тебе меня не остановить», — ревел он. «Я отомщу этому ублюдку за то, что он сделал меня таким. Эйс или Бэтмен», — деловито уточнил я, не спеша извиваться и корчиться от боли и удушья в его хватке. «Эйс», — взревел монстр, отшвыривая меня в сторону. «Я согласился на тот эксперимент, и вот что со мной стало. О чем я и говорил, Человеческое тело всяких незапланированных вмешательств не терпит. Это существо наделено огромнейшим потенциалом за счет потери человечности, что, разумеется, сводит его с ума. Уклоняясь от выпущенных глинолицем снарядов, я готовил собственную атаку. Мой меч против такого противника неэффективен, как и доступные мне стихийные техники, а потому, в который раз придется полагаться на Фуин. Скача вокруг этой разбушевавшейся кучи сами знаете чего, я невзначай касался где ладонями, а где просто кончиками пальцев земли, выпуская через них чакру и постепенно создавая контур печати. Моего противника поглотил азарт, и он увлеченно пытался попасть в меня каким-нибудь земляным колом, не обращая внимания на мои манипуляции. Вот приготовления были завершены, я сложил активирующую фуин последовательности с четырех ручных печатей, после чего приложил ладони к земле. Деформирующий барьер, однако, вокруг человекообразной кучи сформировался кокон, будто бы состоящий из тысяч светящихся тусклым оранжевым светом нитей, обхвативших аморфную фигуру противника и начавших сжимать ее и перемалывать, сминать в шарик, который, в конце концов, станет размером не больше моего кулака. Должен признать, название совершенно не отражает всей изуверской сути этой техники, автором которой являюсь, к слову, не я, а кто-то из предков, живших в суровые времена клановых войн. Имя его до нас не дошло, возможно, и к лучшему. Когда техника уже исказила человеческие очертания глинолицевого и начала формироваться в сферу, развеялся один из моих клонов. Переданная им информация не радовала. По дороге ехал автомобиль весьма своеобразной конструкции, спутать который с чем-то другим не было никакой возможности. Похоже, наш защитник справедливости вышел на след одного из своих многочисленных вражин. Не зря я поминал его постоянную бдительность. Ой, не зря. Отменив технику, я полюбовался на еле шевелящуюся на мерзлой земле кучу глины. Живой еще, старина глиноморт, но очень сомневаюсь, что оклемается в ближайшие часы. Надеюсь, у Бэтмена найдется с собой бытвенник с бытцевком. Развеял оставшихся клонов, сходил в дом, где запечатал пропажу, после чего бодро попрыгал в сторону резиденции Иса. Где-то за спиной послышался визг тормозов, но я даже не оглянулся. Мне оставалось выполнить последнюю часть заказа. Возвращение Эйсу дочери прошло в деловой обстановке. Он бегло осмотрел посапывающее чадо, выслушал мой краткий пересказ событий, помянул нехорошим словом некоего неблагодарного актеришку, после чего выдал мне кейс, забитый деньгами. Я, в свою очередь, все эти деньги тщательно пересчитал под уважительным взглядом работодателя, после чего откланялся. Глиноморда вполне можно было сравнить по силе со среднестатистическим чуйнином, да и то лишь благодаря его невосприимчивости к физическим атакам, ведь владей я катоном либо суитоном, то разобрал бы этого деятеля намного быстрее и качественнее, но чего нет, того нет. В общем, этой миссии я присвоил вполне заслуженный в ранг, соответствующий уровню опасности встреченного противника. Вновь полюбовавшись сверкающим лезвием Каритари Хёдда, я вложил меч в ножны и убрал его в печать. Да, я чуть не столкнулся с Бэтменом, на какое-то время вывел из игры очередного злодея и заявил о себе высшему свету Готэма в лице Теодора Эйса. Определенно, это была плодотворная ночка. До Рождества еще пара дней и, возможно, я еще успею влиться в это рождественское безумие, накупить всяческих мелочей в подарок коллегам и сокурсникам, а также отметиться на корпоративе и парочке вечеринок, на которые меня пригласили. И, по возможности, без клонов, нужно же отметить успешно завершенное дело, добавившее мне аж целый миллион в заначку. Глава 5. Старый ангар был довольно просторен и практически пуст. Ну, если не считать полуразобранного гражданского самолетика, местного аналога Cessna 180 из Первомира, прикрытого брезентом, и валяющихся рядом запчастей к нему. Впрочем, вместимость ангара особого значения не имела, я все равно не собирался оборудовать в нем свое тайное убежище, оно должно находиться под землей. Да, я, наконец, определился с расположением своего логова. Пока только с расположением, саму базу придется строить с нуля, причем собственными руками. Довольно непросто оказалось найти подходящую территорию, под которой можно свободно организовать все то, что я собираюсь сделать. Понятное дело, в Готэме участку, удовлетворяющему моим требованиям, просто неоткуда взяться, коммуникации, подземелья, плотная застройка и все такое. Поэтому подходящее место я начал искать в пригороде. И, что самое интересное, нашел. Не скажу, что сразу, определенных усилий поиск потребовал, но оно того стоило. Небольшой заброшенный частный аэродромчик в нескольких километрах от города, разбитая взлетная полоса, классический бочкообразный ангар и диспетчерская, совмещенная с офисом. Окружено это хозяйство было ржавым забором из сетки рабицы. Понятно, что состояние как самой полосы, так и сооружение оставляло желать лучшего, да еще и находился этот аэродром далековато от трассы, к нему вела уже практически убитая грунтовка, так что все это богатство обошлось мне в сущие гроши. Тем не менее, оформлять покупку на себя я не стал, снова хинги, снова ментальные печати. Зато теперь я уверен, что никто не свяжет это место с моей основной легендой, и никто не покусится на этот затерянный в Окологатымском подлесье клочок земли, не только потому, что он никому особо не сдался, но и потому, что у него имеется законный владелец. Так что, отличное приобретение, на мой взгляд, разве что работы непочатый край. Но я уже начал, навтыкал самых разнообразных печатей по периметру. От стандартных защитных, до воздействующих на разум и отводящих взгляд, грубо говоря. Но это только начало, ибо задумал я грандиозное строительство и техники Датона склонами мне в помощь. Вот так, прогуливаясь по новоприобретенному земельному участку и внимательно осматривая его хозяйским взглядом, я прикидывал, как бы поуютнее здесь окопаться. Минимум три уровня, один из которых жилый, второй рабочий и хозяйственный, а третий тренировочный. Последний, самый просторный, а потому и самый нижний. Замаскированный вход из ангара, плюс несколько тайных выходов. Генераторы для обеспечения электричеством. Водопровод в наличии, но давным-давно заблокирован. Ничего, и с этим разберемся. Вы не подумайте, в окапывании, то есть создании тайных убежищ, конечно же, я не какой-нибудь дилетант, хотя профессионалом меня тоже назвать сложно, но несколько полноценных схронов еще в манговском мире на моем счету есть. Очень полезное умение, если, конечно, ты владеешь датоном и печатями на должном уровне, окапываться по всем правилам. Для этого в Узушия даже принудительные мастер-классы проводили, если ты обладаешь всем вышеперечисленным. Я обладал и принудительно прошел, о чем не жалею. Сколько раз меня и мою команду еще в славные годы бесшабашного генинства выручали мои, пусть и простенькие, но от этого не менее удобные и незаметные землянки. Дождь как из ведра, копай кинджи. Вражеские патрули прочесывают местность, рой и поглубже. Длинный и изматывающий переход, ты уж постарайся из последних сил, зато ночью как люди отдохнем. Вот и пришло время вспомнить свои кротовьи навыки. Это будет долго, это будет нудно. Но сделать это необходимо, причем, желательно, еще вчера. После рождественских событий, как я и предполагал, дела мои пошли в гору. Я успел постоять на стреме во время одной не слишком законной сделки в порту, и, хоть ничего и не произошло, но я получил свой гонорар. Еще защитил груз с неким научным оборудованием, предназначение которого знать мне было не обязательно, но менее ценным оно от этого не становилось. Грузовик с приборами сопровождал целый конвой, ну и я был на подстраховке, следуя за ними по стенам и крышам. Угрозу в виде нацелившегося на конвой мистера Фриза устранил еще на подходе, пробив напитанным чакрой ветра кунаим баллон на его спине хрен знает с чем, подведенный к замораживательной пушке, которую тот уже наводил на головную машину. В результате высвобождения какой-то непонятной мне холодильной субстанции, могучая фигура в громоздком то ли доспехе, то ли скафандре сама оказалась вморожена в глыбу льда. Заметившие это охраняющие груз чоповцы связались с полицией, после чего, если верить выпуску новостей, сам не видел, вел конвой дальше, на место обледенения ледяного человека прибыли полицейские во главе с комиссаром Гордоном и предусмотрительно вызванный эвакуатор. Да, чувствуется профессионализм местных сил правопорядка в конвоировании выведенных из строя злобофриков до мест не столь отдаленных. Самым же знаменательным событием, означающим, что спокойные деньки прошли и не вернутся, стала встреча с Бэтменом, точнее, с Брюсом Уэйном, что по сути одно и то же, но мне этого как бы знать не положено, так что ТССС. Так вот, одним прекрасным готэмским вечером, в моем почтовом фуин-ящике, обычный пластмассовый контейнер, ранее бывший пляжным холодильником, испещренным изнутри вытравленными моей чакрой фуин-символами, появилось послание от одного известного миллиардера, плейбоя и филантропа с резиновыми ушами. Кстати, не могу не похвастаться своей новой разработкой, почтовым фуин-ящиком, заменившим таки позорную голубиную почту. Суть всего процесса в том, что клиент через обычную почту шлет обычное же письмо с посланием на адрес, снятый мной, сами понимаете каким способом, квартирки в довольно бедном, но при этом еще относительно безопасном, территория пингвина, уж он-то порядок ценит, районе города. При попадании письма в почтовый ящик, соответствующий мной зафуиненный, содержимое послания копируется, а само письмо истлевает. Пришлось нехило так постараться для того, чтобы фуин-символы на передатчике не были заметны во время работы. Так вот, далее содержимое послания копируется на лист в стопке, что лежит в моем ящике. Простенько и со вкусом, так сказать. В общем, в послании Уина содержалось приглашение посетить его офис в указанное время. Ну а я что? Вечером следующего дня стоял на балконе башни Уина и вежливо стучался в стеклянную дверцу. Вопреки всему, что я говорил о любви дельцов к сидению в полутьме, кабинет дежурного по Готэму был освещен. Не знаю уж, в честь меня ли, или просто его светлая сторона привыкла находиться на свету. Дверцу мне открыл интеллигентного вида негр в очках лет 40. Я по приглашению, тут же отрекомендовался я. Да-да, покивал Люциус Фокс, меня предупредили. Проходите, присаживайтесь, мистер Уин скоро будет. Я лучше постою. Была мыслишка отправить вместо себя клона, хотя я тут же ее отбросил. И ежу понятно, что тут все утыкано разнообразными датчиками. Кроме обычных камер наверняка ведется сбор моих телеметрических данных, а клон хоть и похож на человека, но все же не он. Малейшие отклонения от нормы, и Бэтмен может заподозрить нехорошие, вплоть до раскрытия сути пришедшего к нему существа. А клоны – слишком ценная техника, идеальное алиби на все случаи жизни, чтобы ее секрет был раскрыт. Так что пришлось топать самому. Да, какие-то данные Уин обо мне соберет, но эти данные будут соответствовать норме. А случись что, хотя я очень в этом сомневаюсь, свалить по-любому сумею. Меня мурыжили ожиданием минут 10. Все это время я, не двигаясь, стоял перед огромным рабочим столом хозяина кабинета, сложив руки на груди и устремив взгляд в дальние дали. Но вот дверь за моей спиной раскрылась и жизнерадостный голос произнес: «Похоже, наш загадочный гость все-таки прибыл». Ко мне подошел двухметровый широкоплечий мужик в дорогом костюме и с широченной белозубой улыбкой на гладковыбритой физиономии с мощным подбородком, протянув мне руку. «Мистер Тень, я полагаю, просто Тень, если позволите», ничего не выражающим голосом ответил я, пожимая широченную ладонь. «Никакого соревнования силы, обычное приветствие. ХМ, надо будет не забыть провериться на жучков. У вас есть ко мне дело, мистер Уин?» «Просто Брюс», копируя мой безэмоциональный голос, прогудел Уин, после чего весело хохотнул и продолжил уже нормальным, для его миллиардерской личины, тоном. «Да, у меня есть дело. Я слышал, ты деловой человек, а потому не стал бы дергать тебя по пустякам». Спрашивать, от кого он такое слышал, я не стал, лишь молча ждал продолжения. «Так вот», после краткой заминки заговорил Уин, «в эту пятницу я устраиваю благотворительный прием. Будет множество важных людей, телевидение и все такое. Предыдущее мероприятие подобного рода, что я устраивал в своем поместье, закончилось весьма неожиданно. Вероятно, он говорит про инцидент двухлетней давности, в котором отметился мой недавний знакомец человек-холодильник, прошедший без приглашения на тот праздник жизни, наведший шороху среди готэмской бизнес-элиты, исхитивший одного из гостей толстосумов. Слышал, виновник того происшествия недавно был вновь пойман», подтвердил мою догадку Уин, «при твоем непосредственном участии», и выжидающе так уставился на меня. «Чего конкретно вы от меня хотите, Брюс?» «Без комментариев, дамы и господа, без комментариев. Проследить за порядком, именно. Для проведения вечера я забронировал один из залов в мэрии. Там, разумеется, есть своя охрана, да и полиция ее усилит, как-никак комиссар Гордон, да и мэр с главным прокурором тоже будут на приеме, но мне бы хотелось, чтобы там присутствовал человек, умеющий справляться с нестандартными ситуациями. Они, похоже, случаются с завидной регулярностью», заметил я. «Не то слово», согласился со мной Уин. «Так что сам понимаешь, меры безопасности превыше всего. Я, конечно, попытался бы ради такого связаться с Бэтменом, но сомневаюсь, что ему подойдет смокинг. А я сомневаюсь, что он пропустит что-то интересное. Раз на раз не приходится», вздохнул Уин. «Где был Бэтмен, когда в мой дом ворвался псих с замораживающим ружьем и начал превращать гостей в сосульки. Сказал бы я, где он был, да не хочу кое-кого до припадка паранойи доводить. Вот поэтому мне нужен тот, кто сможет разобраться с различными форс-мажорами, продолжал, меж тем Уин и тот, кто точно будет в указанном месте в указанное время. Итак, что скажешь? 50 тысяч долларов вне зависимости от того, произойдет что-то или нет, озвучил я среднюю стоимость миссии Вранга. Хорошо, что Эйс был не в курсе моих расценок, когда называл свою цену. Отлично, по рукам, просиял миллиардер. Тогда я сейчас выдам тебе контакт начальника охраны. Нет необходимости, прервал его я. Я работаю отдельно. Просто уведомите охрану о моем присутствии, этого будет достаточно. Ну, раз тебе так будет удобно, с сомнением протянул Уин. Будет, заверил его я. На этом мы и распрощались. Покинув башню, я полчаса петлял по городу, использовав все известные мне способы маскировки, проверил себя на наличие жучков, но ничего так и не нашел, и лишь после этого отправился домой. Ясно как день, что Бэтмен решил лично прощупать залетного ниндзю, заведшегося на его заднем дворе. Что ж, этого следовало ожидать после того, как я отправил любоваться небом в клеточку уже двух его не самых слабых вражин. В то, что он не расследует все обстоятельства похищения и спасения Эйсовой дочурки, я не верил. Отрадно, что проверить он меня решил именно так, в деле, а не просто налетел своей бронированной тушей где-нибудь на крыше с пожеланием убираться с его территории посылом в виде направляющего пенделя. Что, конечно, у него бы не вышло, из чего бы неизбежно началась наша конфронтация. Теперь же есть у меня такое ощущение, что ждет меня некая каверза, какое-нибудь испытание, прохождение которого даст мне возможность беспрепятственно, со стороны Бэтсемейки, делать свое дело. До первого же залета, разумеется, желания конфликтовать с местными суперами с непредсказуемым результатом у меня не было, так что я решил зарекомендовать себя с лучшей стороны, но, при этом, не за счет профессионального исполнения взятых на себя обязательств. Ведь, как ни крути, там будет целый зал потенциальных заказчиков, на которых также неплохо было бы произвести наиболее благоприятное впечатление. В общем, как обычно, будем крутиться. К заданию я отнесся с предельной серьезностью. Скажу больше, я готовился к нему так, будто это был полноценный ранг, и в подготовку эту входил не только подбор соответствующей амуниции, но и предварительное обследование местности, где мне придется действовать. Ночью я обследовал как тот зал, где будет проходить прием, так и всю мэрию. Последнее, полагаю, мне еще и в будущем пригодится. Отметил вероятные направления атаки, установив там сигнальные печати, не забыл даже обязательный тайный вход через подземелья, который в одном из старейших зданий Готэма непременно обнаружился. Также понавтыкал всюду маячки для техники замены. Маячки немного модифицированные, позволяющие заменять себя на воздух, что избавляло от необходимости постоянно таскать всякие там чурбаны в пространственных печатях. Эта модификация широко распространенной техники была придумана каким-то безвестным Узумаки в ходе Первой мировой войны Шиноби, но должного распространения не получила, ибо требовала довольно высокий контроль чакры, с чем у нашего узумачьего племени всегда были определенные проблемы. Да, даже у меня, скажу больше, именно чтобы повысить контроль я и взялся впервые за меч, найдя в семейной библиотеке брошюрку с методой раскачки контроля путем орудования всяким смертоносным железом. Разумеется, на поверку оказалось, что способ этот откровенно фиглярский, а потому пришлось долго и упорно повышать контроль более традиционными методами. Вот только своих занятий с мечом я так и не забросил, как-то сразу сообразив, что это мое. Так вот, техника. Не каждый узумаки ей владеет, да и ограничений масса, однако полезность ее сложно переоценить. Скажу больше, один из знаменитых братьев Синджу, уже став вторым по счету Хокаге Листа, как-то прознал о данной модификации и усовершенствовал ее еще сильнее, в результате чего она стала намного сложнее в освоении, но зато могла обеспечить невероятную мобильность на поле боя. И это все из простецкой техники замещения. Впрочем, второй Хокаге, если мне не изменяет память, не шибко охотно своей модификацией пользовался. Подозреваю, тут дело скорее в необходимости реально долго задрачивать сей скилл, чтобы действительно скакать так, как тебе надо, а не бесконтрольно тыкаться из точки в точку. Ну, что я могу сказать, у Хокаге полно других забот, кроме как гриндить опыт использования одной единственной техники. Эх, мне бы ее достать, да освоить, и с моими навыками мечника я бы натурально имбой стал. Ну да, мечты, мечты. К тому же, на каждую хитрую гайку всегда найдется свой болт с резьбой, о чем всегда следует помнить. Вот, к примеру, где теперь тот же второй Хокаге. Но возвращаясь к предстоящей работе, самым слабым местом казался большой стеклянный купол, что покрывал именно тот зал, который забронировал для своей вечерухи Уэйн. Да, наиболее очевидный и предсказуемый вариант, ну так и половина злодеев Готэма хорошо известна своей привычкой переть напролом. Так что именно крыше я уделил особое внимание. Еще больше сигналок, еще больше маячков для замены. В день Д я даже нагнал туда целую стаю пернатых клонов, рассевшихся по карнизам и горгульям окружающих мэрию зданий. Надо признать, приготовления мои принесли свои плоды еще за пару часов до начала мероприятия. Пернатые шпионы заприметили устроившихся недалеко от купола подручных темного рыцаря в количестве аж 2 штук. Робин и Бэтгёрл довольно толково замаскировались в тенях, хотя до профессионалов, коими по сравнению с ними можно считать любого поднабравшегося опыта Генина Водоворота, им было все же далеко. Хотел бы я посмотреть на это в исполнении самого Бэтса. В любом случае, присутствие Бэтбригады уже само по себе говорило о многом. Что-то точно произойдет, и вряд ли я ошибся с предполагаемой стороной нападения. Угроза с воздуха, и все такое. Вечер начался уныло, и также уныло продолжился. Ненавязчивая живая музыка, мужчины в смокингах и дамы в платьях разной степени открытости, украшенные, словно елки, разнообразными сверкающими блестяшками. Может быть, Мин уговорил проверить меня свою закадычную подругу женщину-кошку? Если так, то я совсем даже не против. Сначала были речи. Уэйн, мэр, Гордон, всякие разные богачи, меценаты, даже предельно прагматичные из в эту толпень затесался. Что я могу сказать? Мода, тренды, престиж. Хоть зал и был неплохо освещен, но темных уголков в нем хватало. Вот меж ними-то я и перемещался, ненавязчиво демонстрируя гостям свое присутствие. Уэйн, заметив меня, отсалютовал бокалом с шампанским. Мне показалось это весьма дурным знаком. Все началось спустя примерно 1.5 часа, когда разомлевшие от слабенького алкоголя и разнообразного закусана гости сформировали кружки по интересам и вели меж собой всякие разные, без сомнения, очень умные разговоры. О надвигающейся опасности меня предупредил один из пернатых клонов. После его развеивания мне передалось изображение летящего меж небоскребов чего-то. Это что-то походило на Бобу Фетта со своим джетпаком, как если бы ему приделали 2 турбины, вместо глухого шлема напялили стрёмный противогаз, а взамен бластера дали загогулину, одновременно похожую на тромбонный пылесос. В общем, этого насекомыша по кличке Светлячок я худо-бедно опознал. Осталось подгадать момент выхода на сцену героического меня. Рекламы лишней не бывает. Вот огненный гнус летит меж крышами, вот пламя из его турбин уже заметно в ночном небе. Он снижается, турбины воют, и шум постепенно нарастает, привлекая к себе внимание. Гости вскидывают головы, пироман уже над куполом, стекла которого начинают дрожать. Раздаются панические вскрики, преимущественно от женщин, издавленная ругань от мужчин. Уин сосредоточенно всматривается в зал, пытаясь отыскать взглядом меня. Все, пора, а то еще, чего доброго, этот дебил стекло разнесет, а внизу-то народ толпится. Зайдя за одну из колонн, использую замену и оказываюсь на крыше, подальше от засевших и пока ничего не предпринимающих помощников Бэтмена. Да-да, я знаю, мой выход. Столпившиеся внизу предприниматели, политики и журналисты могли наблюдать прелюбопытнейшую картину. На спину зависшего над ними рецидивиста-поджигателя, аккурат между турбинами, лихо запрыгивает человек в черном костюме, одной рукой обхватывая неожидавшего подобного разворота событий супостата за шею, а второй захватив его руку, сжимающую рукоять управления джетпаком. Рывок в сторону, и парочка скрывается из зоны видимости. Взяв на удушающий незваного гостя, я, по сути, уже сорвал его дерзкое ограбление, поджог, или что он там собирался учудить, ибо из моей стальной хватки ему не вырваться. Более серьезная проблема – приземлить это чучело куда-нибудь так, чтобы не превратить его в лепешку. Вы не подумайте, я бы его только так, одним бы тапком уебал, но не при свидетелях же. Вон, на крыше стоят, смотрят, как мы в небе кренделя выписываем. А этот гнус еще и огнем из своего огнемета мутанта периодически пышет, пытаясь меня сбить. Мне, конечно, обычное пламя не помеха, с огнеупорным-то костюмчиком, но дезориентирует изрядно. Впрочем, трепыхалась эта ночная бабочка, тудать ее, недолго. В какой-то момент светлячок просто обмяк в моей хватке и я, полноценно завладев манипулятором, приземлил нас обоих прямо на площадь перед мэрией, где уже толпились копы и зацепления, что таращились на бесплатное воздушное шоу пилотажной группы «Ниндзяйко». Мягко приземлиться не удалось, вернее, лично мне было все норм, а вот приземлить светляка я явственно слышал некий подозрительный хруст при соприкосновении его подпаленной туши с асфальтом. Что ж, несколько сломанных ребер гарантированно удержат его от полетов на несколько месяцев, а дальше на все воля случая и моего карающего тапка. Ждать, пока нас обступит пока еще довольно удивленные столь быстрым завершением зрелища полицейские, я не стал и, в лучших ниндзя традициях, быстро, тихо, незаметно, вернулся в мэрию, ведь вечер еще не закончился, как и моя работа. «Неплохо, неплохо», — довольно проговорил Брюс, когда я подошел к нему после того, как гости начали расходиться. «Буду иметь тебя в виду в дальнейшем, тень». Скажу честно, после этих слов, сказанных довольно дружелюбным тоном, мне захотелось поежиться, ибо смотрел на меня в этот момент совсем не Брюс Уэйн, цепкий, будто просвечивающий насквозь взгляд, Бэтмен. Просто поразительный контраст. «Альфред», — позвал меж тем Уэйн, и к нам подошел пожилой британец с аккуратными усиками, неся перед собой кейс. «Ваш гонорар, мистер Тень», — чопорно произнес он, открывая кейс. На глаз подсчитав наличку, я распихал пачки банкнот по подсумкам. «Не, ну не запечатывать же при посторонних». На следующий день вышла газета со звучным заголовком «Небесная Родеа». Фотография на первой полосе изображала загогулистый огненный росчерк на фоне ночного неба, видимо, кто-то из зевак на телефон сфоткал. В статье говорилось, как о самом вечере, организованном миллиардером Брюсом Уэйном, так и о вовремя пресеченной попытке нападения. Виновник этого пресечения назывался обтекаемо, специалистом, дополнительно привлеченным для охраны мероприятия. И все, это меня более чем устраивало, ибо кому надо, тот в курсе. Вот так я и получил рабочую визу в Готэме. Во всяком случае, именно таким образом я предпочитаю интерпретировать происходящее. Ведь не подкатишь к Бэтмену и не спросишь, насколько баллов сдал его экзамен. Мне вполне достаточно того, что он сам ко мне не подкатывает с предложением найти себе другое место жительства. Что ж, это вселяет некоторые надежды на то, что мы худо-бедно уживемся в одном городе. Очистив от снега небольшой участок земли, я поковырял носком ботинка промерзшую почву. Да, к подземному строительству получится приступить хорошо, если весной. Ну да ничего, мне еще найдется, чем заняться. Детально все распланировать, подготовить стройматериалы и необходимое оборудование. Уже сейчас начать прорабатывать комплекс печатей, которым я снабжу свою базу. Да и о заказах забывать не стоит, а то еще забудут про меня. В общем, дел не в проворот, хорошо умение раздваиваться, расстраиваться и так далее, при мне. Глава 6. На экзамены в универ пришлось топать лично. Не то, чтобы я не доверял клонам, нет, в таком деле я им точно не доверял. Конспектировать лекции и давать краткие ответы на семинарах — это одно, а отвечать развернуто, да с дополнительными вопросами, да производя на преподов из комиссии максимально положительное впечатление, совсем другое. На время проведения экзаменов некоторые группы объединили, и я с удивлением обнаружил, что среди моих сокурсников затесался один интересный черноволосый паренек с повадками хищника, который он, впрочем, довольно успешно маскировал, но не для моего глаза. Тим Дрейк его звали, ага, сын не шибко известного, но вполне успешного предпринимателя Джека Дрейка, довольно мощного мужика, после автомобильной аварии, унесшей жизнь его жены и, соответственно, матери Тима, оказавшегося прикованным к инвалидному креслу, но продолжавшего вести дела своей компании железной рукой. Как-то раз даже выполнял для него заказ, ничего серьезного, просто надо было вывести на чистую воду одного нечистоплотного сотрудника. А тут, значит, его сынок нарисовался и, судя по его поведению, именно он скрывается под маской, вернее под капюшоном, главного сайдкика нашего темного рыцаря. Темный оруженосец, типа. Ну, это объясняет, почему сын преуспевающего бизнесмена учится на заочном, быт дела не ждут. Интересно, знает ли батя об увлечениях своего сынули? Впрочем, это чисто риторический вопрос, ибо я всегда старался держаться подальше от семейных разборок даже внутри собственной семьи, ибо уж больно она большая была. Скажу честно, вопрос, стоит ли с ним познакомиться, даже не стоял. Зачем оно мне? Но, как говорится, если хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Это произошло как-то само собой. После успешной сдачи последнего экзамена кто-то предложил закатить вечеруху у себя на хате, благо родители в отъезде. Насевшая на меня Эмми, с которой у нас сложились довольно необременительные отношения, уединяемся периодически, но без перехода на чувства, так сказать, я не мог отказать, уж слишком похотливым взглядом она меня при этом пожирала. В общем, вечеруха удалась, все как в молодежных фильмах моего, да и этого тоже, мира. Куча народу, громкая музыка, бухло, секс в чьей-то спальне. Надеюсь, это была не комната родителей паренька, в чьем доме мы зависали, а то было бы как-то неудобно. Право слово, довольный, разомлевший и даже немного притомившийся после очень тесного общения с Эмми, я присел на какой-то диван в довольно просторной гостиной, задумчиво потягивая пиво и глядя на беснующуюся молодежь. То, что моим соседом по дивану является чутко поднабравшийся Дрейк, я заметил не сразу. Раскрасневшийся Тим, может, тоже с кем-то плодотворно пообщался, меланхолично посасывал пивко, так же, как и я, наблюдая за постепенно набирающей обороты вечеринкой. Похоже, не мне одному нужна эмоциональная разрядка. Честно говоря, я даже не ожидал, что он тоже будет здесь. Что, заметив мой скошенный на него взгляд, спросил Тим. Да так, отмахнулся я, отхлебнув пиво. А поконкретнее, нахмурился он. Да вот смотрю на тебя и думаю, что не похож ты на того, кому нравятся подобные мероприятия. Я указал бутылкой на одного из своих сокурсников, тощего очкастого азиата, в которого сейчас вливали пиво с подзадорное скандирование «Пей, пей, пей». Надо же когда-то расслабляться, а то мой отец мне продыху не дает. Устало покачал головой Дрейк. Заминка его была практически незаметной, но мне этого хватило, чтобы подтвердить собственные выводы. «Кену Артикс», представился я. «Тим Дрейк», ответил он, стукнувшись со мной бутылками. «Дрейк, тот Дрейк, о котором я думаю». «Ага», мрачно подтвердил Тим. «Ясненько. Все, в самом деле, было ясно, старший Дрейк всегда славился своей деловой хваткой и энергичностью, а потому вряд ли бы стал терпеть безделье сына. Слово за слово и мы разговорились. Болтали о всякой чепухе, начиная от бизнес-элиты Готэма и заканчивая хоккеем и девками. Последнее, после того, как раздавили уже по третьей бутылке. Имитировать опьянение мне было легко и привычно, и я очень сомневаюсь, что Дрейк тоже набрался настолько, как хотел продемонстрировать. Нашу беседу прервали звуки полицейских сирен, доносившихся с улицы и перекрикивающих даже, выкрученный чуть ли не на максимум, музон. Эх, классика, блин. Пьяненькие студенты запаниковали и неорганизованной толпой посыпались из дома. Мы с Тимом исключением не стали, правда, эвакуировались через заднюю дверь с кухни, пронеслись по заднему двору и перемахнули через забор на соседний участок. Вообще, маршрут задавал Дрейк, я лишь топал следом. «Ты тут?» – даже удивился он, обнаружив меня рядом, все же двигался он довольно шустро. «Ну ты спортсмен», – я еле угнался. Привалившись к забору и имитируя одышку, восхитился я. Переждав в соседском тихом дворике окончание облавы, мы выбрались на улицу и не спеша потопали к ближайшей станции метро, продолжая разговор. Вот так и прошло мое нечаянное знакомство с одним из членов бытсемейства. Знакомство, не оставшееся без продолжения и плавно перетекшее сначала в приятельские, а потом и вполне дружеские отношения. И да, это было абсолютно осознанное и взвешенное решение. Все же эдаким одиноким волком я никогда не являлся. Им просто невозможно быть, воспитываясь в большой семье, обучаясь в довольно многочисленном коллективе и работая с напарниками, готовыми, в случае чего, прикрыть тебе спину. Это уже потом, когда все мы доросли до чунинских званий, наша спаянная команда постепенно расформировалась. С тех пор я и в одиночку поработал и усилением других команд был. Потом стал Джонином наставником с собственной командой мелких спиногрызов, обучение которых довел до логического конца. Собирался после войны вторую команду взять. Ну да получилось так, как получилось. Короче, абсолютно одному мне было тяжко. Да, нашлись у меня и приятели, и даже парочка девчонок, что удовлетворяли мои естественные потребности. Но просто так потрындеть за жизнь ни с одним из своих знакомых я не мог. А вот с Дрейком как-то с первого раза получилось. Сошлись характерами, так сказать. Тим подкупал своими трезвыми взглядами, в меру добродушным характером, нестандартным, на грани гениальности, мышлением, да и общей адекватностью. На идейного борца с преступностью он похож не был. Вот так, постепенно, мы и сдружились. Уж не знаю, чем привлек его внимание я. Возможно, своей довольно необычной для этого мира шевелюрой, должен признаться, в этом комиксовом мире она постоянно притягивает взгляды. Разумеется, насчет своей основной работы я его просвещать не собирался, впрочем, как и он не стремился раскрывать свою супергеройскую сущность. К тому же, мне следовало быть крайне осторожным, ведь в тех же комиксах Дрейк представал парнем, который, благодаря своему интеллекту и внимательности, еще ребенком раскрыл личности Бэтмена и тогдашнего Робина. Я, впрочем, в подобных деталях не доверял ни комиксам, ни мультсериалам, ни фильмам, что снимались по мотивам этой комикс-вселенной. Просто потому, что определить однозначно принадлежность данного комиксового мира к чему-то конкретному я так и не смог. Тем не менее, при Дрейке я всегда держался настороже, дабы и на секунду не выпасть из созданного мной образа, практически полностью отражавшего мою реальную сущность, за исключением некоторых деталей. Я все же изрядно людишек порубил в свое время, что не могло не сказаться на характере и мировоззрении. Вот все эти свойственные профессиональному убийце взгляды и инстинкты я старательно скрывал от своего нового друга. Признаюсь, неплохая такая тренировка получилась для отработки постоянной бдительности. Однажды, прогуливаясь по центру Готэма, Тим завел непростой разговор. «Ты ведь недавно в Готэме?» – спросил он, хотя прекрасно знал ответ. «Около полугода, прикинув в уме, сказал я. И как тебе оно? Людно, шумно, суетливо?» – пожал плечами я. «В общем, как раз по мне. А тебя не смущает, что в этом городе живут разнообразные?» – он замялся, – нестандартные личности. Я с удивлением посмотрел на него. «А должно?» Все же люди со сверхспособностями не были для этого комиксового мира чем-то необычным, редким и стрёмным, да, но к их существованию уже успели привыкнуть. Не пойми меня неправильно, но за все время, что я тут, никто из этих ваших нестандартных личностей мне особых неудобств не доставил. Ага, это я успел кое-кому доставить некоторые неудобства, один раз даже с летальным исходом. Вот к этому я и веду. Серьезно взглянул на меня Дрейк. «Ты относишься ко всему происходящему слишком легкомысленно, Кен, будто тебя это не касается». «А разве касается?» «Коснуться может каждого. Готэмские супергерои, конечно, стараются пресекать беспредел, но ведь они далеко не всемогущи. Точнее, Тимми, точнее. Ты что, газеты не читаешь? Регулярно случается всякая хрень. Чуть зазеваешься, и уже тянешь лыбу от уха до уха, надышавшись очередным газом Джокера, или истекаешь кровью из неучтенных дырок, полученных в ходе перестрелки банды Двуликова с полицией». «Понимаю, к чему ты клонишь», — серьезно кивнул я, — «нужно прикупить противогаз и бронежилет. Что-то еще, может термос с горячим кофе таскать на случай неожиданной встречи с Фризом?» «Сомневаюсь, что поможет», — усмехнулся Дрейк. «Но я серьезно, Кен, не стоит относиться к происходящему так, будто это происходит где-то там, в вымышленном мире, порожденном больными фантазиями газетчиков. Потому что тебя в реальности могут пристрелить, сделать из тебя хихикающего идиота, уронить на тебя машину или превратить в кусок льда. Как страшно жить!» В притворном ужасе воскликнул я. «Но что ты предлагаешь? Запереться дома, надеясь, что на него не упадет какое-нибудь НЛО, боясь выйти на улицу? Или, может, мне стоит вернуться в свои ебеня? Прошу прощения за мой французский. Просто будь поосмотрительнее», — все так же серьезно сказал Тим. «Очень тебя прошу». «Окей», — согласился я. «Услышишь взрывы, или увидишь бегущих откуда-то людей, беги в первых рядах. Я неплохо бегаю. А если наткнешься на кого-то из этих, старайся не привлекать к себе внимания и убегай при первой же возможности». «Понятно, прямо как с Гризли». «И когда?» «Я понял, мамочка, осторожность. Не влипать в неприятности в Готэме, та еще задачка, Кен, особенно для приезжих. Беззаботные и любопытные долго тут не задерживаются и либо меняются, либо уезжают, либо...» Он многозначительно замолчал. «Похоже, наш выбор, вариант номер раз». «Рад, что ты так считаешь», — кивнул Тим. «Ты ведь неспроста об этом заговорил», — подозрительно прищурился я. «Вчера на Готэмском вокзале объявился пугало и выпустил свой газ. Конечно, Бэтмен с Робином быстро его скрутили и вырубили попавших под воздействие людей, пока они не успели навредить себе или окружающим», но он замолчал, видимо прокручивая в голове не самые приятные воспоминания. «Были жертвы. Один человек упал с перрона и ударился головой, а у второго от страха случился сердечный приступ. Он был не местный, уже отбывал домой. Вот я и вспомнил, что ты тоже, ауч, не кисни, довольно усмехнулся я, глядя, как он потирает ушибленный бок, по которому я удачно съездил локтем. Я просто хочу быть уверен, что ты предельно серьезно воспринимаешь происходящее, и не собираешься ловить наковальни своей крашеной башкой. Ауч, прекрати, это натуральный цвет, чтобы ты знал. Ага, заливай. Весело переругиваясь, мы продолжили свой путь. Вечером того же дня, я перерыл все недавние газеты, но об инциденте на вокзале нашел лишь короткие заметки, без подробностей. Да, была газовая атака пугала. Да, Бэтмен и Робин его остановили. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Вот, в сущности, и все. То есть, не будучи непосредственным участником событий, либо не имея доступа к полицейским отчетам, подробности произошедшего узнать было бы сложновато. Нехилая такая оговорочка, которую совершенно сознательно допустил Дрейк, дабы замотивировать меня должным образом. Уверен, Бэтмен его за такое не похвалил бы. Это был жест, и я его запомнил. На дворе уже начиналась весна, а потому скоро мне предстояло очень много работы, причем совершенно не той, к которой я привык. Чертежи были начерчены, стройматериал и необходимое оборудование закуплено. Оставалась сущая мелочь, отгрохать дачку своими силами. Как бы не надорваться, ведь кроме основной работы на мне теперь еще и общение с Тимом, к которому клона не пошлешь. Во-первых, это невежливо, а во-вторых, шибко палевно. Так что все сам, ничего, сдюжу, как-нибудь, чай не впервой. Примечание к части. Вышло несколько буднично и без вылазок в качестве тени. Надеюсь, получилось не особенно скучно. Глава 7. Приложив пакетик со льдом на пострадавшее место, я развалился на диване в гостиной и мечтательно улыбнулся. Да, тому шустрому парню, сумевшему меня зацепить, одного пакетика будет маловато. Хорошо, если ванны со льдом хватит. И хотя я сам подставился, ответственности за повреждение моей бесценной шкуры это с него не снимает, ведь она дорога мне, причем не только как память. Отняв на несколько секунд пакетик от левой ключицы, я с удовлетворением отметил, что синяк заметно уменьшился. Особыми талантами в ильедзюцу я никогда не обладал. Все, на что меня обычно хватало, остановить кровотечение, да и то, лишь у себя. Впрочем, даже это не слишком впечатляющее умение не раз меня выручало. Когда ведешь поединок на истощение, важна любая мелочь, и хлещущая пусть даже из мелких порезов кровища вполне может сказаться на результате. Однако же, я до сих пор жив, в отличие от моих противников, и это лучшие доказательства полезности данной способности. Впрочем, сейчас с повреждением вполне справлялась моя естественная регенерация. Нет, не подумайте ничего такого, заново конечности я себе отращивать не умею, но вот фраза заживает, как на собаке, применима не только к клану Инудзука. Поправив пакетик и расслабившись, я вытащил из кармана и задумчиво повертел в пальцах предмет, которым меня пытались отправить на очередное перерождение, увесистую деформированную пулю от крупнокалиберной винтовки. 12 мм, бронебойная с сердечником из вольфрамового сплава. Будь я обычным человеком, пусть даже в бронежилете, меня бы просто размазало. А так, ничего фатального, до свадьбы заживет, хе-хе. Да, ночка сегодня выдалась еще та, а ведь, как говорится, ничего не предвещало. Началось все с того, что ко мне на ящик пришло сообщение от мистера Клея со стандартной просьбой заглянуть к нему на огонек. Винсент Клей был предпринимателем средней руки, занимающимся грузоперевозками. Ранее я искал для него угнанный грузовик с товаром достаточно ценным, чтобы возмещение его стоимости владельцу стало серьезным ударом по финансам компании. Ну и сам факт пропажи мог нанести непоправимый урон престижу. В общем, ничего сложного, где-то на стыке рангов СВ, вот и сейчас я не ожидал чего-то, способного бросить вызов моим способностям. Неладное я почувствовал на подходе. Во-первых, интуиция, довольно редко меня подводившая, дала знать о грядущих проблемах на мою пятую точку. А во-вторых, фуин-анализатор запахов в маске, настроенный подавать сигналы при обнаружении некоторых специфических запахов, предупредил, что на грани чувствительности уловил запахи пороха и оружейной смазки. Сопоставив собственную чуйку на неприятности с фуин-чуйлкой, я вынес однозначный вердикт – засада. Слившись с тенями, направляемый анализатором, я скользил по крышам в поисках самоубийцы, что решил наехать на ниндзю. Неожиданный поворот, пробормотал я про себя, когда, наконец, настиг супостата. Супостат со всем удобством устроился на крыше напротив офиса Клея, не обращая на замаскированного меня никакого внимания. Тяжелый боевой костюм с элементами брони, сам весь увешан оружием, как огнестрельным, так и холодным. Даже меч на спину нацепил. Ну и, конечно же, маска, правая половина которой была черная и без прорези для глаза, а левая – ярко-оранжевой. Дедуля де Встроук собственной персоной. Ситуация из просто потенциально опасной тут же стала подтвержденной опасной и, при этом, довольно интригующей. Все же де Встроук – наемник до мозга костей, он и пальцем не пошевелит, если ему за это не заплатят. Не заинтересоваться коллегами по опасному бизнесу я не мог, а потому навел о своих конкурентах некоторые справки. Судя по тому, что мне удалось выяснить, конкретно этот одноглазый наемник относился к подвиду наемников беспринципных классических. Да, те самые бравые парни и девчонки, конечно же, что считают незазорным кинуть нанимателя, если им больше заплатят, приторговывают сведениями о делах клиентов и не особо разборчивы как в заказах, так и в средствах достижения целей. Признаюсь честно, данные типусы мне никогда особо не нравились, но с их существованием я худо-бедно мирился. Пока они не переходили дорогу лично мне, естественно, в манговском мире это были, в основном, нукинины различных мастей, ибо в скрытых деревнях, дорожащих своей репутацией, подобный подход к ведению дел, мягко говоря, не приветствовался. Те, кто об этом забывал, либо плохо кончали, либо подавались в нукинины и плохо кончали чуть позже. Впрочем, вернемся к Слейду нашему Уилсону. Тот факт, что он здесь, мог означать только одно – меня заказали. Теоретически, целью его мог стать тот же Клей, но огроменная, чисто антислоновье ружьишка, снайперская винтовка, что он направил на окна офиса, как бы намекала, что дожидается он рыбки покрупнее. Мда, ситуация. Различные предположения о личности заказчика и варианты развития событий пронеслись у меня в голове за секунды, после чего самый приемлемый из них оформился в план и был допущен к реализации. Оставив на сей негостеприимной крыше маячок для замены, я покинул общество довольно знаменитого наемного убийцы, не дав тому и шанса заметить мое присутствие. Путь мой лежал прямиком в расставленные им силки. «Мистер Клей», — поприветствовал я засидевшегося допоздна бизнесмена, привычно появляясь из окутывающего кабинет мрака. Что интересно, жалюзи на окнах были опущены. Тем лучше, если в прицеле встроенный тепловизор или что-то подобное, подробности стрелку не разглядеть в любом случае. Что, тень? Подскочил полноватый мужик в мятом костюме, совершенно предсказуемо таращись на меня своими выпученными глазищами. Зачем ты здесь? Пришел по вашей просьбе, продолжил отыгрывать роль я. А ну как старый матерый наемник тут всяких жучков, или еще чего, понавтыкать успел. У вас есть для меня дело, я... Клей все так же непонимающе таращился на меня. Да, незавидна роль ничего не подозревающей наживки. Но ничего, Клей, пристрелить тебя за компанию я не позволю, тем более что тебе тоже отведено место в моем плане. Я тебя не звал, но, начал, было, я, и тут это случилось. Взвинченное до максимума джонинское восприятие дало мне возможность заметить разлетающиеся стекла и жалюзи, и вот... Прямо мне в сердце несется свинцовый кусок смерти. Скорость этой пули была высока даже для такого прокачанного шиноби, как я, но мне все же удалось немного сместиться, чтобы удар пришелся чуть выше, ибо подставлять под такое дело свой пламенный мотор было стремновато. Жилет, заранее укрепленный небольшим невидимым барьером, вполне справился с защитой, и вместо того, чтобы разорвать меня на кусочки, пуля лишь оставила мне приличный ушиб в месте соприкосновения, да отбросила к стенке кабинета. Лишь коснувшись спиной остановившего мой недолгий полет препятствия я, наконец, услышал громоподобный звук выстрела. Да уж, на такую дуру глушак не натянешь. Надеюсь, после этого концерта из одного инструмента мне хватит времени потолковать с добрым дедушкой до появления быт-кавалерии. Встряхнувшись, я тут же кинулся к Клею, повалив его на пол и затолкав под его собственный рабочий стол. Что, черт подери, происходит? С изрядной долей паники в охрипшем голосе, задал мне закономерный вопрос он. Вынужден извиниться за причиненные неудобства, мистер Клей. Видимо, вас использовали для того, чтобы выйти на меня с не самыми дружественными намерениями. Кто? О, я обязательно это выясню, но это уже мои проблемы, мистер Клей, ровным и от этого, еще более жутким в данный момент тоном, проговорил я, еще раз извините, я оплачу ремонт вашего офиса. С этими словами я выпрыгнул в окно, переключая на себя внимание киллера, который будто этого и ждал, встретив меня очередным выстрелом из своей ручной пушки. Мимо. Пусть его пули быстры, но реакция стрелка заметно уступает моей. Больше подставляться под такие подарочки я не желал, а потому, пробежав по стене и скрывшись за углом здания, тут же применил технику замены, мгновением спустя оказавшись в сомнительной компании Девстроука, уже меняющего позицию, и пытающегося меня отыскать. Дабы его слонобойка мне больше не угрожала, против выстрела в упор из этого, только полноценный барьер и спасет, а таких техник я светить пока не собирался, все же выбивались они из моего образа ниндзя. Походя больше на существующую в этом комиксовом мире магию, я просто и без затей метнул в нее усиленным чакрой ветра сюрикеном, который надежно засел в корпусе оружия. Стоит отдать Девстроуку должное, сориентировался он быстро, сразу же отбросив поврежденное ружьишко и достав из широких штанин местный аналог УЗИ в количестве 2 штук. Не знаю уж, сколько ему заплатили, но дед явно стоит своих денег. Впрочем, я тоже клювом не щелкал, подскочив к бывалому наемнику до того, как тот начнет осыпать меня градом свинца, выбив стволы из рук и легонько ткнув его раскрытой ладонью в грудину, отчего того снесло аж к краю крыши. Сгруппировавшись еще во время своего краткого полета, Девстроук приземлился в некоем подобии боевой стойки, заведя руку за спину. Нарочито медленно он начал вытаскивать из спинных ножен меч, как бы приглашая меня немного пофехтовать. «Ну а я что, дурак что ли, идти у него на поводу?» Потянуло из креплений на бедре нунчаки, уже не раз успевшие доказать свою полезность в наемничьем ремесле. «Не недооценивай меня, щенок!» «Кажется, даже обиделась эта каналья, тысяча чертей!» Кинувшись на меня со своей ковырялкой, что я могу сказать о его технике боя, только то, что она имеется, не больше, но и не меньше, довольно сырая, с кучей дыр в обороне и ошибок в нападении, явный самопал. Впрочем, против большинства местных этого Девстроуку хватало с лихвой, в то время как в манговском мире его зарезал бы любой более-менее опытный самураишка даже без навыков работы с чакрой. Однако же, не мечом единым, как выяснилось, полнится этот стиль, ибо наемнику удалось гармонично вписать в рисунок боя неожиданное выхватывание какого-нибудь ствола с последующим выстрелом практически в упор. Даже жаль, что он тоже носит маску, из-за чего я не видел его выражения лица, когда успел не только уйти с траектории выстрела, но и нападать нунчакой по его шаловливой ручонке, заставив его выронить пистолет и выводя конечности с строя. Дальнейшее было делом техники. Сначала я обезоружил его окончательно, после чего конкретно так отметелил своим оружием. Казалось бы, 2 палки с цепью между ними, но конкретно эти 2 палки были усилены и укреплены соответствующими фуин, и в умелых руках превращались в воистину непредсказуемое оружие. На умелость своих рук я никогда не жаловался, и вскоре, пытающийся хоть как-то защититься от стремительных ударов, прилетающих с разных сторон, Девстроук обессиленно рухнул прямо там, где стоял. Потрепал я старичка изрядно, вся его броня была покрыта сколами и вмятинами. Уверен, укрытое за ней тело сейчас представляет собой одну большую гематому. Ну да ничего, он дедуля выносливый, генно-модифицированный, так что справится. Связав довольно хитрым методом из арсенала ниндзя этого несостоявшегося убийцу, я пристроился рядом на кортах, сдернув с него маску. Уилсон находился в сознании и сверлил меня злобным взглядом единственного глаза. «Сейчас я задам тебе один вопрос», — начал я, но был грубо перебит. «Пошел ты». Для перевода разговора в конструктивное русло, я достал синбон и коротко ткнул им в болевую точку за ухом. Подождав, когда дергающееся в судорогах тело успокоится, я продолжил. «Один вопрос, один ответ. Попытаешься солгать или решишь промолчать, я сломаю тебе всего пару костей, но так, что ты до конца жизни останешься инвалидом, не способным взять в руки оружие». «Итак, кто?» Он ответил, и его ответ полностью меня удовлетворил. Все же угроза убить в нем наемника возымела должный эффект. В отличие от манговского мира, где мне частенько попадались более стойкие и идейные противники, либо слишком сильна была в них вера в Иренинов, или же они просто являлись совсем уж конченными отморозками, коим плевать на все, включая себя. Последних, кстати, было больше всего. Быт кавалерия, к как и полагается любой уважающей себя кавалерии, прибыла ровно тогда, когда все интересное уже закончилось. На крышу, где произошла наша эпичная битва, бесшумно опустились двое. Один, человек внушительных габаритов, облаченный в серо-черный технологичный костюм, при плаще и в маске с резиновыми ушами. Другой, Тим Дрейк, мрачно зыркающий из-под скрывающего лицо капюшона. Бэтмен и Робин, знаменитый динамичный дуэт. Что здесь произошло? Обведя крышу своим бдительным бэт-взором, спросил Бэтмен. Его измененный голос внушал страх и трепет каким-нибудь менее стрессоустойчивым личностям, чем я. В голове тут же пронеслось несколько вариантов едких и язвительных ответов. Я выбрал наиболее лаконичный и наименее вызывающий. «Покушение на убийство», своим фирменным ничего не выражающим тоном, произнес я, жертва оказала сопротивление. Сочтя свое дело сделанным, я неспешно направился к краю крыши. «Это все, что ты можешь рассказать?» Настойчиво обратился ко мне Бэтмен, на что я даже не обернулся, ибо если бы собирался что-то добавить, то, очевидно, сделал бы это. «Не делай глупостей», донесся до меня его предостерегающий голос, когда я уже соскакивал с парапета в ночную тьму. Первые лучи восходящего солнца окрасили комнату алым. Положив пулю на журнальный столик, я поудобнее устроился на диване, обуреваемый самыми разнообразными мыслями. Что ни говори, а Бэтмен с Робином появились вовремя, избавив меня от необходимости самому доставлять подарочек к дверям ближайшего полицейского участка. А сделать это было необходимо, обезвреженный и доставленный по назначению убийца очень хорошо вписывался в общую картину. В общем, эта неожиданная оказия позволила мне сэкономить время, которое я потратил на куда более полезные вещи, собрал и разослал компромат на того, кто приказал меня немножко грохнуть. Что-то ушло в прессу, что-то конкурентам, что-то в полицию. В общем, как я уже замечал ранее, ночка выдалась суматошная. Человеком, решившим так оригинально разрушить собственную жизнь, оказался Томас Линч, один из моих клиентов, чью мутную сделку я не так давно охранял от разных неожиданностей, которых, впрочем, так и не случилось. Я не знал деталей, и о незаконности происходящего мог только догадываться. Впрочем, своим поведением Линч лишь подтвердил эти догадки. Итак, этот нехороший человек решил подчистить хвосты, к коим отнес и меня, наняв для этого дела печально известного Дефстроука. По мне так, сменил шило на мыло.